Элис торопливо пошла по коридорам. Через несколько минут она вышла в просторное помещение, заполненное многочисленными рабочими местами. К дальней стене в ужасе жались человек 15. Напротив них, уткнувшись лицами в стену и подняв над головой руки, стояли трое в желтых скафандрах полицейских. Прямо посреди помещения на полу лежали обезображенные плазменным зарядом останки Мода. Недалеко от них валялся излучатель. Еще один труп в оранжевом лежал у широких дверей, ведущих в соседнее помещение. — Это секретариат, — пояснил стоящий у больших дверей воин. — Дальше зал заседаний директората. За ним есть служебный проход в личные помещения президента, где и находится центр управления. Из зала заседаний есть несколько дверей в административные помещения и парадный выход для директората, который, кстати, где-то тут в полном составе, с личной охраной. Так что не отставай и чуть что — прячься, не стой под огнем. Элис кивнула, глядя на обезображенный труп. Странно, но страха не было. Жалости тоже. Вместо этого память выталкивала на поверхность образы родителей, старика Эда, печальный Мэг, рассказывающий о потерянном муже, и перекошенное от бешенства лицо инспектора Гнарза в красном гермошлеме. Древний подошел к одному из полицейских и постучал ему по плечу черным пальцем. «Открывай!» — он указал на большие двери. Полицейский сжался от страха и повернул к нему голову, стараясь не смотреть на труп. — Я не могу, — дрожащим голосом ответил он. — Никто не может. Вход заблокирован изнутри. Только директора и их личная охрана. Заряд плазмы разворотил створы. Во все стороны полетели брызги расплавленного металла. Полицейский в ужасе замер, замолкнув на полуслове. Воин осторожно заглянул в дымящуюся дыру и шагнул внутрь. «Заходи», — раздалось в эфире, — «и включи щит». Элис прошла зал заседаний, тщательно обходя лужицы расплавленного металла. По меркам космической станции зал был велик. В двух стенах имелось несколько дверей. Четвертая представляла собой один огромный экран, во весь потолок тянулись проекторы галограмматоров высокой четкости. Посреди помещения стоял большой стол, напичканный всевозможной аппаратурой, за которым обычно и заседал директорат, сидящий лицом к стене экрану. Сейчас в зале было пусто. — Нам сюда! — Древний толкнул ногой одну из дверей. Она не поддалась. — Почему я не удивлен? — философски вздохнул он, и дверь разделила судьба предыдущей. В коридорах щит приходилось выключать, так как его диаметр превышал их ширину, и идти было невозможно. Элис спешила за могучей черной фигурой, стараясь держать нужную дистанцию. Коридор был надежно перекрыт в нескольких местах, и воин на ходу прожигал запертые двери. За очередным поворотом их встретила пара модов. Древний, прежде чем выйти на открытое пространство коридора, как обычно осторожно выглянул за угол и тут же отшагнул назад. Элис чуть не налетела на черную спину. Стена напротив поворота взорвалась под ударами излучателей. Воин присел на корточки и стремительно сделал шаг за поворот, мгновенно вскидывая оружие. Два выстрела практически слились в один, и черная фигура выпрямилась во весь рост. — Пошли! — коротко бросил он. Элис перешагнула через дымящиеся трупы, стараясь не наступить на ошметки тел. Следующая дверь оказалась не заперта. Они вышли в просторное помещение, оказавшееся оранжереей. Прозрачный потолок демонстрировал открытый космос, словно окутавший помещение завораживающей красотой угольно-черного звездного неба. И под этим небом вокруг цвело огромное множество живых цветов, разноцветными ручьями, растекшихся по густо проложенным по всей оранжерее наполненным землей террасам. Столько цветов в одном месте ей не доводилось видеть никогда. Повсюду нежными красками светились тысячи прекрасных, захватывающих дух, восхитительных растений, стоивших безумные деньги даже на земле. Мягкий свет лился снизу, из установленных между цветочными террасами панелей системы освещения. Элис на мгновение потерялась от волшебной обстановки. Ей захотелось снять гермошлем, чтобы вдохнуть запах цветочных ароматов. Как вдруг помещение в один момент оказалось заполнено людьми с излучателями в руках. «Щит!» — хлестнул в наушниках резкий окрик древнего. Четверо человек в дорогой одежде кинулись на нее, и Элис отпрыгнула в угол, включая щит. Люди натолкнулись на мутную преграду и отшатнулись, злобно взревев. Их лица были Элис очень знакомы. В первое мгновение она не поверила своим глазам. В оранжерее прятался совет директоров. С оружием! Но ведь люди, не прошедшие морализацию, не могут убивать. Четверка вскинула излучатели и дала залп. Щит немного помутнел. Элис потрясенно смотрела на исковерканные злобы лица. «Не может быть! Значит, директорат корпорации, правительство Солнечной системы состоит из модов! Они все прошли морализацию, и сейчас они собирались ее убить!» Четверо принялись вести беспорядочный огонь по щиту. Элис словно в тумане смотрела, как тает окружающая ее полупрозрачная сфера. «Надо же, как повернулась жизнь!» — отрешенно, будто взгляд со стороны, мелькнула спокойная мысль. В детстве она засматривалась красивой сказкой, представляя себя принцессой, спасающей землю от кровавых лап древних, храбро подставляя энергощит под тянущиеся узловатые зеленые ручищи. И вот теперь... Она стоит перед изрыгающими, совсем не сказочную смерть, излучателями, пытаясь помочь древним, оказавшимся куда более людьми, чем лучшие представители человечества. Впрочем, лучшие ли? Датчик щита тревожно завибрировал, и Элис вспомнила знакомую наизусть сказку. «Сейчас один из них должен довольно завопить». «В таком режиме твой щит долго не продержится!» Она грустно улыбнулась, тверже сжимая в руках излучатель, который она так надеялась никогда не применять. «Что ж, принцесса, хватит бесконечно убегать. Настало время гордо взглянуть в лицо врагу и достойно провести свою первую и последнюю битву со злом». Умирать вечно гонимой беглянкой не хотелось. Элис глубоко вздохнула и приняла свою любимую вариацию. Она сбросила гермошлем, и вместе с ним словно упал на пол огромный груз, давящий на сердце все эти годы, прожитые в постоянном страхе. Девушка встряхнула головой, и густой водопад светло-золотых волос расплескался по плечам. «Ветер внутри защитного поля существует только в сказках», — подумала Элис, направляя излучатель в четверку директоров. Датчик щита взял высокую ноту и захлебнулся. В ту же секунду защитная сфера пропала, и Элис выстрелила, запоздало понимая, что промахнулась. Вдруг одного из четверых буквально разорвало в клочья. Мимо головы второго мелькнула серая молния. И человек с душераздирающим воплем, выронив оружие, схватился руками за дымящееся лицо, судорожно падая на пол. Оставшиеся двое отпрыгнули в стороны, прячась за земляными террасами цветов. Из брошенного на пол гермошлема донесся резкий голос древнего, но разобрать слов она не смогла. Девушка растерянно посмотрела в дальний угол оранжереи, где среди лежащих трупов метался по залитому кровью полу человеческий вихрь. Черная фигура воина на мгновение выскользнула из толпы красных, оранжевых и штатских одежд, и древний, глядя на нее несколько раз, ударил по воздуху ладонью плашмя. В этот момент толпа врагов развернулась и бросилась на него, ощетинившись стволами. Воин оглянулся. Его вторая рука резко дернулась в сторону нападающих, и вдруг он упал на пол. Внутри у Элис словно все оборвалось. Она закричала и бросилась к лежащей черной фигуре, уже не замечая направленных в спину излучателей. Мир перед ее глазами вспыхнул и со страшным грохотом раскололся на мириады далеких и холодных звезд, утопавших в забрызганных кровью цветах. Высокий человек нервно шагал по роскошному залу, обставленному немыслимо дорогой мебелью и всевозможной автоматикой новейших моделей последнего поколения. Потолок полностью представлял собой один огромный экран, на который в реальном времени транслировалось изображение с внешних антенн. Сейчас экран показывал вид на Луну, и по звездному небу медленно ползли яркие точки кораблей, осуществляющих перевозки. Еще человек любил вид на Землю, но уныло-желтое южное полушарие нагоняло на него тоску, и в эти часы космические панорамы были предпочтительнее. В данный же момент его раздражало все, даже запах любимых живых цветов, ежедневно доставляемых из личной оранжереи, самой богатой в Солнечной системе. Цветами были убраны не только все углы просторного зала. Старинные вазы, подлинные работы древних мастеров двухтысячелетней давности обрамляли кресла, диваны и необъятных размеров ложа, раскинувшиеся напротив огромного голого экрана, занимавшего всю стену, и благородный цветочный аромат витал в воздухе. Древние вазы доставлялись ему прямо из мест проведения археологических раскопок. Человек любил антиквариат и знал в нем толк. Наиболее ценные предметы времен цивилизации древних, абсолютное большинство всех редчайших находок, совершенных за всю историю современной археологии, оседало в этой частной коллекции, расположенной в ослепительно богатых апартаментах невысокого человека, единолично владеющего сегментом земной орбитальной платформы протяженностью в сотню километров. Но деньги были не самой могучей его силой. Власть. Безраздельная власть, незримыми нитями опутывающая человечество, прочнее самых прочных цепей, была сосредоточена в его руках. И ничто в Солнечной системе не совершалось без его на то разрешения. И вот сейчас Всесильный был в гневе. Впервые за бесчисленные годы что-то шло вразрез с его желаниями. Невысокий человек раздраженно мерил шагами роскошный зал и с каждой минутой тишины мрачнел все сильнее. Полулежащие на большом ложе две обнаженные девушки, знаменитые на всю Солнечную систему красавицы, испуганно замирали при его приближении, прекращая едва слышный шепот. Доклада до сих пор не поступало, и это бесило. «Пошли вон!» — рявкнул на них Всесильный. Его нервное напряжение возросло до крайней степени. Девушек с ложа словно ветром сдуло. Торопливо похватав с пола прозрачные туники, они испуганно выбежали из зала. Человек не удостоил их бегства даже каплей своего бесценного внимания. Его мысли были заняты серьезнейшей проблемой, неожиданно возникшей 2 дня назад. Всесильный поморщился. На самом деле все пошло неправильно еще 5 лет назад, когда он оставил в живых ту девчонку Ритайли, дочь без меры инициативных архивариусов. Как случилось, что она выжила после плазменных ударов и падения с высоты 10 километров? И как он тогда не обратил внимания? Сейчас человек ругал себя за непростительную оплошность, ведь ни теория вероятности, ни любая другая система случайных чисел не давали ни малейшего шанса на выживание в таких условиях. Он вчера специально несколько часов просчитывал все варианты. Надо было еще тогда подумать, что что-то тут нечисто, но он не придал этому значения.